Глава 12. Замок Архимага. Ночь. Артем вылез из своей сумки. По появившейся у него осторожной привычке сначала высунул голову и огляделся. Личей не было. Потеряв из вида пищу, они забыли о ней и ушли туда, где они умерли и стали личами. Их к месту смерти привязывал Юшпи. Убедившись, что опасности нет, он вылез из сумки и стал приседать. Следом вылез Гремлун. Увидел, как упражняется человек, и удивленно спросил. «Ты что, колдуешь?» «Нет, сват, я разминаюсь. Ноги затекли в твоем шаре». «Что значит «затекли»? И как могут затекать ноги? И куда? Они же твердые». «Ладно, сват», — отмахнулся от любознательного товарища Артем. «Неважно. Пошли искать книгу по переселению душ и позовем Иля. Надо отсюда выбираться». «Ты, брат, иди, я тут побуду», — заюлил глазками коротышка. Артем хмыкнул и пошел на второй этаж. По дороге оглянулся и увидел, как ушлый маленький мародер сосредоточенно обыскивает тела мертвых магов. Усмехнувшись жадности коротышки и подумав, что Горбатова могила исправит, он поднялся на второй этаж, прошел в дальний конец, где одиноко стоял шкаф с резными дверками и молча постоял рядом с ним. Он думал, все книги открыты и стоят на полках. Зачем нужно было небольшую часть библиотеки держать закрытой? Видимо, тут собраны важные знания или те, которые другим видеть и знать не обязательно. Не то чтобы они были секретными, догадался Артем, иначе бы их глубоко спрятали, но, по-видимому, с точки зрения древних, они были чем-то важны. Он неуверенно притянул руку к дверке и тут же отдернул. Осторожность взяла верх, опасности он не почувствовал, но что-то необычное было в этой двери. Артем повнимательнее вгляделся в рисунок. На деревянной панели двери была вырезана змея, обвившая дерево, и голова змеи пряталась в густой короне дерева, и только большие глаза выглядывали из листьев, и они смотрели на Артема. Притягивали его взгляд и подспудно внушали, если не страх, то уважение. С этим змеем шутить не стоит. Артем посмотрел на дверь магическим зрением и увидел непонятное плетение. Ничего хорошего оно не сулило. От него веяло скрытой враждебностью и чужеродностью. Артем несколько секунд пялился на магический узор и, создав заклинание поиска, направил его на змею. «Хранитель тайных знаний», — прошелестело у него в голове, — «страница 1 каталога «Сокровищницы знаний». Артем, вздохнув, вытащил каталог, который на всякий случай прихватил с собой, и стал искать информацию о хранителе тайных знаний. Нашел упоминание о нем, и поиски направились к книге сокровенных знаний. «Как они тут все усложнили», — недовольно подумал Артем. «Сначала загляни в каталог, каталог скажет, где искать, потом ищи в определенном месте, и еще надо то место найти. Зачем такие сложности?» Но додумывать эту мысль он не стал, а вытащил книгу сокровенных знаний, и на последней странице, как бы случайно раскрывшейся перед ним, он нашел описание хранителя тайных знаний. «Ползучий гад из вселенной сумеречных драконов существует в астральном образе, порабощает сознание существа, нарушившего его покой. Астральный паразит, неизменный спутник путешествующих по мирам неполовозрелых сумеречных драконов, приручается кормлением низшими духами или душами умерших существ. Способ приручения – скормить две души или два низших духа. Для этого надо войти в слияние с паразитом и дать ему пищу. Тогда он носителя признает как хозяина. Слияние происходит по желанию носителя. Слияние может быть опасным, если не удастся его приручить. Он поглотит сознание носителя и завладеет его телом». «Кратко, мало понятно», – подумал Артем. И не очень вразумительно, зачем магу нужен этот астральный паразит? Ответ пришел сразу. Паразит усиливает своего носителя. Усиление откроется только носителю. «Дерзай, ищущий тайные знания!» Артем вздрогнул, потому что голос, назвавший его ищущим, был не голосом из шапки короны. Ему даже показалось, что глаза змеи на миг ожили и с любопытством его оглядели. Любознательность была присуща не только Гремлуну. Для Артема, испытавшего на себе прелести искусства магии, тоже было не чуждо это рискованное качество характера, замешанное на изрядной доле авантюризма. Искать новое и применять магические наработки стало одной из движущих идей для него. Он некоторое время изучающе смотрел на изображение змеи. «Гад, говоришь, ползучий, паразит? А души людей ты будешь есть?» — мысленно спросил он. «У меня их много». «Буду», — получил он быстрый ответ. «Пусти». Артем недолго сомневался. Логика у него была проста. Это не ловушка для мага, это ловушка для постороннего. И приветливо, даже с какой-то задорной лихостью, позвал: «Заходи». Он продолжал смотреть магическим взором и увидел, как к нему метнулась серая тень. Она полетела в голову, закружила и обвела шапку. «Пусти», — потребовал голос. «Заходи», — отозвался Артем. «Защита не пускает». Артем задумался и автоматически обратил магический взор на себя. Этого ранее он никогда не делал и теперь увидел себя со стороны. Он был опоясан магическими линиями. На правой руке и на голове отчетливо были видны закрытые от магического взгляда темные зоны. Вокруг головы кружился серый змей, а на руке зеленая змейка проснулась, подняла голову и внимательно наблюдала за паразитом. Неожиданно для себя Артем приказал своей змейке: «Возьми паразита, но не убивай». С руки метнулась зеленая тонкая нить, ухватила астрального змея за голову и потащила вниз. Тот испуганно и истошно закричал, забился, но Артемова змейка крепко держала змея в своей пасти. Артем стоял и размышлял, как поступить дальше. Он догадался, что его змея сожрет инопланетного пришельца, и ему его было как-то неожиданно жалко. Он подвинул к нему одного из прикрепленного к ауре духа, и паразит его всосал, немного успокоился и попросил: «Отпусти». «Не могу», — ответил Артем. «Я не знаю, на что ты способен и будет ли от тебя прок». «Дай еще еды, я голоден». «Ага, я дам тебе пожрать, а ты станешь сильным и нападешь на меня», — не поверил змею Артем. «Мало ли чего древние написали, не всему можно верить». «Я признаю тебя хозяином. Корми меня иногда, я сделаю тебя сильнее». «А в змейку попасть не хочешь?» «Не хочу». «А рядом с ней жить?» «Могу. Я ее усилю». «Хорошо, вот тебе еще одна душа», — согласился Артем. Змей жадно всосал трепещущую от страха душу и успокоился. Обвил хвостом зеленую змейку и удовлетворенно закрыл глаза. Змея Артема его отпустила и переплелась с ним телом и тоже мирно уснула. Артем мысленно усмехнулся. «Ну, прям как два голубка, муж и жена». И вышел из магического зрения, открыл дверку и стал разглядывать корешки книг. Нужную ему книгу он нашел быстро. Тонкий фолиант на страниц 20 в кожаном, отделанном серебром переплете, сразу бросался в глаза. «Это что-то новое», — держа в руках книгу, думал Артем. «Я как-то знал, что это нужная книга». «Я улучшил свойства твоего артефакта», — прозвучал голос змея. «Молодец. Выношу благодарность за службу», — рассмеялся Артем. «И ты, может, знаешь, что в этой книжке такого страшного, что ее так спрятали? Чем она опасна?» «Нет, не знаю. Это не мое дело. Мне...» — послышался звук зевающего змея. «Нужно спать». Артем повертел книгу и убрал все книги в мешок. Мешок засунул в поясную сумку и позвал Иля. «Иль, ты где? Выходи!» И чуть было не добавил «подлый трус», но своевременно опомнился и промолчал. «Чего это ты так фамильярно ко мне обращаешься?» — услышал Артем недовольный голос за спиной. Обернулся и улыбнулся. «А я знал, что ты рядом и подглядываешь». «С чего бы это мне за тобой подглядывать?» — возмутился хранитель. «А с того, что ты украл мои негаторы и хочешь, чтобы я попросил тебя о помощи?» Хранитель нисколько не смутился. «И как? Ты готов просить меня о помощи?» «Готов». «А готов создать мою церковь?» «Готов», — отозвался Артем. «Только как мы ее назовем? Церковь святых отбросов или просто церковь отверженных?» «Лучше отверженных, а то как-то отбросы это звучит грубо. Да еще святые». «Ну а кто у тебя в поклонниках? Как есть отбросы общества, которые никому не нужны?» «Зато ты не представляешь, сколько их много», — спокойно ответил Иль. «Боги даже и не знают, что половина населения этого мира — это отбросы, а другая — негодяи, которые создали эти самые отбросы. Так что я подбираю не крохи, а жирные куски». И он довольно рассмеялся. «Ну что, нашел, что искал?» «Нашел. И когда думаешь переселяться?» «Весной». «В тело того парня, что во льду?» «Да». «Верное решение. За себя оставишь Артама?» «А кого еще?» «Ну, больше некого», — согласился Иль. «Но он будет первожрецом, а ты — апостолом моей церкви. С мечом и огнем пойдешь по планете сеять...» «Что там можно сеять?» — спросил он Артема. «Доброе и вечное», — подсказал тот. «Точно! Насаждать силой доброе и вечное. Хм, а что это?» «Это любовь и вера». «Любовь и вера? Интересное предположение. Но знаешь, ты прав. Да, Артем, меня должны любить и верить в меня. Это твоя задача, Артем». «Фигушки. Моя задача — создать организацию. Вернее, ее верхушку. Попов, диаконов, проповедников и, конечно, инквизицию. Блюстителей чистоты веры». «А вот это лишнее, Артем. Нам инквизиция не нужна, а проповедники нужны. Я наделю их даром силы слова. Ты пошлешь по племенам, а я их поддержу чудесами». «Хорошо», — согласился Артем. «Но мне непонятно одно. Почему вы, боги, не хотите вместе противостоять дракону?» «Потому что никто не хочет, чтобы другой бог первенствовал». «А вы соберите конклав богов и создайте совет». «Не получится. Каждая из этих ничтожных мелких сущностей, осознав себя, будет требовать себе права главного. Они и тебя обхаживают, сволочи неблагодарные». Артем поглядел на хранителя, и ему в голову пришла интересная мысль. Он почесал щеку и произнес. «Иль, я догадываюсь, для чего ты разбудил богов». «Да? И для чего?» Острый взгляд хранителя резанул по спокойному лицу Артема. «Ты их подставил вместо себя дракону, они на виду, а ты остаешься в их тени. А значит, и я спрячусь». «Ну, где-то ты прав», — равнодушно произнес Иль. «Но это не главная цель». Артем кинул испытующий взгляд на хранителя и понял, что истинную причину пробуждения богов ему лучше не знать и даже не стоит высказывать свои догадки. Боги, как он понял, не любят слишком умных и сообразительных поклонников. Еще он понял, что они стараются от них избавиться. Как он это понял? Новый приживалец намекнул. Он произнес лишь несколько слов. «Будь с ним осторожен». Артем сам понимал, что за простецкой манерой общения Иля прячется хитрый и опасный субъект-паразит, который ради достижения своих целей не остановится ни перед чем. И пока их цели выжить совпадают, он будет Илю помогать. А там жизнь подскажет, как быть. Иль, по всей видимости, не знал о новом друге Артема, и это было хорошо. Пусть продолжает считать, что Артем всецело от него зависит. «Ты уже готов покинуть город?» — спросил Иль. «Да, готов». «Тогда можешь выбираться уже через полчаса. Я расставлю негаторы. Час времени тебе хватит, чтобы покинуть центр?» «Хватит», — кивнул Артем. «Через полчаса я стану спускаться в подвалы». «Хорошо, я пошел». Иль кинул на прощание на Артема странный, немного сумрачный взгляд и скрылся. Артем подошел к перилам и крикнул. «Сват, мы через полчаса уходим». «А я уже готов», — отозвался коротышка и помахал ему рукой. «Поедим на дорожку». «Поедим», — крикнул в ответ Артем. Город мертвых, мастерские. Артем с Гремлуном вышли из закрытой зоны города спустя час. Путь был известен, и им не пришлось плутать. Вскоре Артем поднялся по лестнице из колодца в помещение металлургической мастерской. К его удивлению, там была Ниела и Хайскар. Девушка стояла к нему спиной и смотрела в окно на разыгравшуюся снаружи метель. «Ниела!» — окликнул ее Артем. «Ты что тут делаешь?» Девушка быстро обернулась, и Артем от неожиданности того, что он увидел, отшатнулся. «Ниела, что с тобой случилось?» В голосе Артема слышался испуг и сильное удивление. Половина лица девушки напоминала серо-синюшную одутловатую маску мертвеца. Немигающий глаз смотрел красным огнем, уголок рта, перекосив лицо, опустился. Ниела попробовала улыбнуться, и вместо улыбки вышел оскал. «Меня прокляла моя богиня, Артем», — ответила Ниела и беспомощно развела руками. «Вот так вот», — тихо добавила она. «Прокляла? За что?» «За то, что я не отдала ей твою женщину, Артем, Хайсиру». «А что с ней?» — Артем напрягся. Стал очень серьезным и требовательно посмотрел на Ниелу. Он вылез из колодца и подошел к девушке ближе. Ее похитили враги-предатели Хойду и отдали Мершам. Те взяли ее в плен и отправилась с ведьмами и игрованами ее выручать. Окружила поселок и захватила несколько десятков пленников. Поставила им ультиматум: или они отдают Хайсиру, или я буду вылавливать Мершей и превращать их в мертвецов. Они должны были ее отдать и уже, можно сказать, отдали, но ученик шамана по приказу вождя Мершей ударил ее в спину отравленным ножом. Хайсира умирала, и я не знала, что делать. Мара приказала ее закопать и подселить к ней Юшпи. Это не понравилось ей Ехель. Она хотела ее забрать и наказала меня проклятием полумертвости. У меня левая половина тела умерла. Вот так вот, Артем. Я пришла сюда, чтобы тебе это рассказать. Со мной от Мерши ушли несколько родов, что не захотели умирать с Мерши. Я Мершам объявила кровную месть. Артем испытал сильный удар по сердцу. Он очень дорожил Хайсирой, и слова Ниелы явились для него тяжелым испытанием воли и выдержки. Он с трудом собрал волю в кулак, прошел к столу и сел. «Нужно хорошо все обдумать», — произнес он. «Ты помнишь, где она закопана?» — спросил он у Ниелы. «Да, я оставила сторожить это место пса и своих ведьм. 80 убитых Мершей подняла, и они окружили поселок. Что там сейчас творится, мне неизвестно». «Когда это произошло?» — спросил Артем. «Что именно?» «Когда ты ее закопала?» 2 дня назад, Артем». «Скоро она выкопается и будет походить на мертвяков», — мрачно сообщил Артем. «Жрать гнилое мясо и охотиться за живыми. Нужно срочно туда отправляться». «Хайскар», — повернулся он к своему слуге, — «а ты что тут делаешь?» «Привез известие от Воржика, вождь. Он ездил к Гросвару, рассказал ему о ситуации с твоей женщиной. Гросвар отправился на переговоры с вершами и либрами. Он сказал, что уверен, что эти племена не станут вмешиваться в разборки между тобой и мершами, но если ты пойдешь на мершей войной, они будут верны союзническому долгу». «Я тебя понял, Хайскар. Войны не будет». «Я не начинаю войны из-за женщин. Справлюсь своими силами». «Ниела, Хайскар, где лодка?» «Уверен, что вы приготовились». «Ниела, на тебе все псы, собирай их к отплытию. Лучше отбыть на большом корабле. Мне нужны лишь псы и граваны». «Псы и граваны ждут тебя, Артем», — Ниела постаралась улыбнуться. «Тогда не мешкая отправимся в путь. По дороге расскажите подробности», — распорядился Артем. «За городом разыгралась метель. Мы ничего не сможем сделать в такую погоду. Лучше подождать», — предложил Хайскар. Артем, сделав движение, чтобы уйти, остановился. Постояв и поразмышляв над словами Хайскара, он, скрипя сердцем, с ним согласился. «Да, ты прав, Хайскар. Переждем метели здесь. Мертвяки тоже не любят бури». Он посмотрел на Ниелу. «Ниела, подойди, я попробую разобраться с твоим проклятием». «Это проклятие богов, Артем?» Со смиренной печалью в голосе отозвалась девушка. «Что ты, смертный, можешь с ним сделать?» «Что-нибудь попробую сделать. Иди сюда». «Нет», — остановил он себя. «Пошли в мой кабинет». Он огляделся. «Никому без моего разрешения туда не входить», — приказал он. «Я сам позову». Артем быстрыми шагами направился в свои покои. Следом понуро пошла девушка. Прикрыв двери, он приказал: «Раздевайся догола». «Зачем?» — Ниела удивленно посмотрела на Артема. «Исследовать тебя буду. Ты что, стесняешься меня?» «Нет, Артем», — вздохнула она. «Себя». «Я в данный момент не ела ни мужчина. Смотри на меня, как на лекаря, а лекаря не стесняются». Ниела кивнула, показывая, что поняла, и стала раздеваться. Сняла шерстяной свитер, сняла теплые штаны, блузку и короткую исподнюю рубаху. Осталось стоять перед Артемом в одних носках, полностью обнаженной. Половина ее тела была надутым и синюшным. Выглядела Ниела весьма непривлекательно и даже отвратительно. Артем, не сдержавшись, скривился. По лицу девушки пробежала тень. «Прости, девочка», — мягко произнес Артем и с виноватым видом подошел к Ниеле. Обнял ее и прижал к себе. «Я попробую тебе помочь», — прошептал он ей на ухо и поцеловал в синюшную щеку. У Ниелы на глазах выступили слезы. «Я верю тебе, Артем», — прошептала она в ответ. Артем отпустил девушку и вытащил из мешка книгу. покопался и достал шапку-корону. Надел на голову и ободряюще подмигнул Ниеле. Та удивленно смотрела на его головной убор. «Это что такое, Артем?» Не выдержав, спросила она. «Это артефакт древних магов», — не раскрывая его сути, ответил Артем. «Хороший артефакт с нужными свойствами. Не мешай, стой смирно». Он создал заклинание поиска и, мысленно пожелав узнать о проклятии, Иехель направил его на девушку. Ниела вздрогнула и растерянно стала оглядываться. «Ты чего оглядываешься?» — спросил Артем. «Меня кто-то ощупал», — произнесла Ниела. «Не бойся, это заклинание поиска. Сейчас я посмотрю, что тут у нас». В голове у Артема появилось знание. «Смотри книгу сокровенных знаний, страница 8». Артем открыл книгу и сразу на 8-й странице. Там появилась картинка человека с синей половиной тела, и под ней шла надпись. Артем был уверен, что когда просматривал книгу, этого там не было. «Действительно, книга сокровенных знаний», — подумал Артем и стал вслух читать. «Печать богини смерти Иехель, полумертвость. Многие считают это проклятием. На самом деле это благословение богини Иехель. Она отдает своему приверженцу часть своей силы и прямой доступ к чертогам богини. Избранный служитель, запечатленный печатью благосклонности, имеет силу богини и может подчинять старшую нежить, применять заклятие поцелуй смерти и массово поднимать только что убитых существ. Сила поднятия мертвецов равна силе богини. Чем сильнее богиня, тем сильнее заклятие подъема нежити». Вся поднятая заклятием нежить служит богине и повышает ее силу. Все, кого коснулся поцелуй смерти, умирают и принадлежат богине Иехель. Получив достаточно жертв, Иехель снимает свою печать с избранного, но сила заклятий остается с избранным. Поцелуй смерти – массовое заклятие смерти на всех, кого отметила своим вниманием Иехель. Этих существ не может спасти ее сестра Мара. «Интересно», — подняв глаза на девушку, произнес Артем, — «так это вовсе не проклятие, а типа награда. Что скажешь, Ниела?» «Скажу, что поняла, почему она наложила на меня свою печать. Она не хочет, чтобы Мара меня использовала, заревновала и не хочет отдавать ей жертвы». «А что насчет заклятий подъема нежити и поцелуя смерти?» — спросил Артем. — Ты их знаешь? Вроде знаю. Тут, в общем-то, ничего знать не надо. Чтобы поднять нежити, нужно произнести слова. «Встаньте, слуги Иехель». Чтобы применить поцелуй смерти, нужно смотреть магическим взором и видеть отметку Иехель на существах, на ком есть отметка. Те умрут. — Как умрут? — Просто умрут, и все. Душа покинет тело и сразу устремится к богине. Но сколько ей нужно будет жертв, я не знаю. «У нее будет достаточно жертв, Ниела», — хищно ухмыльнулся Артем. «Начнем с Мершей, потом отправимся в горы к горцам». Холодное прикосновение к щеке заставило Артема напрячься. А голос, прозвучавший в голове, испугал. «Ты молодец, смертный. За твою решимость я отдаю тебе ее». «Кого?» — изумленно прошептал Артем. Но ответа не последовало. «Что кого?» — спросила, обхватив себя руками Ниела. «Мне холодно. Справа. А слева ничего не чувствую. Я могу одеться?» «Да одевайся». «А что кого?» «Твоя богиня мне сказала, что за мою решимость она отдает мне ее». «Кого ее?» — не поняла Ниела. «Вот и я хочу знать. Кого?» Земли Мершей. На следующий день. «Ты будешь сражаться с их вождем?» — спросила Ниела, когда они высадились с дракона на берег. Артем не сразу ответил Ниеле, он огляделся, кинул взгляд на небо, прижав руку, как козырек ко лбу. Небо синело чистым ярким цветом, мороз пощипывал щеки. Снега намело по колено, и прибрежная полоса скрывалась в тумане. С наступлением холодов дикари прекращали дальние переходы на лодках. У берега в холодную пору всегда властвовал туман, поднимающийся с поверхности озера. Ветер сносил его обратно к глади озера, но он, словно живой, упорно пытался захватить и прибрежную полосу. Их высадку, скрытую туманом, никто не видел. Они сами только благодаря умению Артема видеть в темноте и в тумане смогли пристать к нужному месту. Метель прошла и намела большие сугробы. После ночи она не оставила ни одного следа. Псы, наполовину утопающие в снегу, недовольно фыркали. Им снег не нравился, как и вода. С Артемом прибыли все его мертвые псы-ширды, кроме того, что остались на заимке, Ниела и Хайскар. В лодке сидели гребцы из племени зибров. Артем, размышляя, потоптался и, только приняв решение, ответил. «Нет, не буду. Он не стоит того. С ним сразишься ты. Если он согласится. Не согласится, будешь применять поцелуй смерти и поднимать мертвяков». «Древние маги называли их нежитью», — ответила Ниела. «Можно и так», — согласился с ней Артем. «Это правильное определение, но мне привычней название мертвяки. Сейчас надо искать место, где лежит Хайсира. Я боюсь, что мы могли опоздать». «Здесь идти недалеко. Немного пройдем вдоль озера и выйдем к лесу, где я пряталась. Потом направимся в сторону поселка Мершей. Там будет поляна среди кустов, на ней она и зарыта». «Ладно, пора в путь, показывай дорогу», — распорядился Артем. «И пошли быстрее». Отряд двинулся вдоль берега озера. Впереди, прокладывая путь, шли тесной группой 9 псов. За ними и цепочкой люди. Через полчаса упорного продвижения вышли к опушке занесенного снегом лесочка. Ниела остановилась, огляделась и показала новое направление. «Сейчас туда», — указала она рукой. «Потом свернем налево и прямо». Из леса вышло несколько мертвяков, и мыча пошли за людьми. «Сколько нежити в лесу?» — спросил Артем. Ниела, вглядываясь в заснеженный лес, ответила. «Никого, только эти пятеро. Разбрелись без старшего». Отряд прошел еще полкилометра и свернул налево. Они шли сквозь заросли кустов, огибая заросшие участки, и, наконец, вышли на полянку. Там сидел один пес, вернее, его не было видно. Только бугор под снегом посередине поляны показывал, что там кто-то спрятался. Пес выскочил и поднял фонтан снега, отряхнулся и стал посылать сигналы радости. Причем не Артему, а не ели. «А где твои ведьмы?» — спросил Артем. «Ушли искать, что можно пожрать. Видимо, проголодались, а тут столько пищи. Твари, ну, я им покажу». «Все это потом не ела. Ты видишь тут живую душу?» «Подожди, Артем, я погляжу магическим взором». Девушка остановилась и стала оглядываться, затем несколько растерянно произнесла. «Ее тут нет, Артем. Может, мерши забрали?» «Не могли», — отрицательно покачал головой Артем. «Пес не дал бы. Она выкопалась и ушла. Ее надо найти как можно быстрее, иначе процесс превращения в нежить будет необратим. Дух человека не может долго жить с Юшпи. Он покинет тело, и Юшпи будет стараться его вытолкнуть». «Что надо делать?» — уточнила Ниела. «Надо искать живую душу, прикажи псам ее искать. Ты иди к поселку и собирай всех мертвяков под свое начало. И жди меня там. Хайскар, за мной!» Псы, получив приказ Ниелы, вскочили и, повертев головами, устремились прочь. Артем пошел в сторону, куда умчались несколько псов. Как найдут живого, ширды дадут знать. Искать Хайсиру пришлось недолго. Она стояла за лесом, откуда вышли мертвяки, и тупо пялилась на воду. Почувствовав живых, она медленно обернулась. На Артема смотрели пустые глаза, когда-то красивое лицо покрылось трупными пятнами и было измазано грязью. Грязные руки, испачканная в земле одежда, делали ее похожей на настоящего мертвяка. Артем глянул на Хайсиру магическим зрением и обомлел. Ее душа висела на тоненькой ниточке над телом, а внутри нее сидел жирный Юшпи. На Артема накатила оторопь. А затем захлестнула такая волна горя и ненависти, что он, сжав кулаки, громко и отчаянно закричал: «Нет, твари!» Он упал на колени, разметал перед собой снег и, схватив полные пригоршни, стал натирать снегом лицо. Он выл, как зверь. Хайскар в испуге отскочил от него. «Вождь!» — закричал он. «Вождь! Что с тобой?» «Опоздали!» Крик отчаяния перешел на тонкий пронзительный вой. «Куда опоздали?» — не понял Хайскар. «Вот же Хайсира!» Он тыкал пальцем в урчащую женщину, которая, пошатываясь, выставив вперед руки, шла к ним. «Она умерла! Надо было вчера идти! Убью! Всех убью!» Артем вскочил, но неожиданно замер и более-менее успокоился. Он поднял руку и приказал: «Стой!» Женщина остановилась и стала топтаться на месте. «Хайскар, расчисти тут рядом со мной все от снега», — приказал он дикарю. Сам упал снова на колени и стал лихорадочно копаться в сумке. К непомерному удивлению дикаря он достал из поясной сумки большой заплечный мешок, затем вытащил за ногу брыкающегося и орущего благим матом коротышку. «Заглохни!» — прикрикнул Артем на гремлуна и залепил ему рот снегом. Суньвач Джин поперхнулся, закашлялся и попытался удрать, но крепкая рука Артема прижала его к земле и почти утопила в снегу. «Сват, стой! Надо переселить одну душу в тело! Не ори, помогай!» Почти плача прокричал Артем и достал книгу. «Читай!» — сунул он ему ее в руки. «Как тьфу я буду читать? Тут холодно! Пусти домой, чумовой!» «Иди!» — отпустил его Артем, и тот полез в сумку. «Кого хоть спасать надо?» — ворчливо спросил гремлун. «Хайсиру, брат, только быстро!» «Да подожди ты!» — проворчал гремлун. «Дай прочитать хоть!» Артем вместе с Хайскаром разгребал снег. Дикарь помалкивал, опасаясь в душе, что их вождь сошел с ума. Женщина стояла и просто мычала. Наконец сват вылез. «Значит так, Артем, посылай на нее заклинание поиска», — произнес он. «А что искать?» «Ищи, как вернуть ее дух в тело». «Ага, понял». Артем быстро создал заклинание поиска и направил на женщину. Та передергала плечами и недовольно заворчала. Увидев гремлуна, плотоядно заурчала. «Ну что?» — спросил Артема сват. «Узнал что-либо?» «Узнал», — ответил Артем. «Надо искать информацию в книге сокровенных знаний». «Открывай и читай», — хмуро распорядился гремлун. «А что в той книге, что у тебя нет ответа?» — спросил Артем. «Есть, но надо начинать с книги сокровенных знаний». Артем открыл книгу сокровенных знаний и стал вчитываться. Ветер мешал и пролистывал страницы. Артем негнущимися замерзшими пальцами искал нужную страницу и в конце концов нашел. «Вернуть живой дух в тело», — начал читать вслух Артем. «В котором поселилось низшее астральное существо типа Юшпи, можно путем магических практик по переселению души. Сначала нужно найти готовое тело для переселения астрального существа. Если тела не будет, Юшпи уйдет и разрушит связь живого духа и тела. Тогда вернуть к жизни человека или существа будет невозможно. Также невозможно вернуть жизнь в тело, если дух потерял привязку к телу». Артем поднял голову от чтения. «Нам нужно тело», — прошептал он. «Хайскар!» Дикарь от него шарахнулся в сторону. «Нет, вождь, не надо использовать мое тело». «Дурак!» — не сдержался Артем. «Найди тело, любое, живое, мертвое, неважно, и притащи его сюда, только быстро!» «Не ела?» Мысленно позвал он девушку. «Ты слышишь меня?» В ответ пришел неясный оклик. «Слышу, я у поселка. Мне нужен мертвяк и быстро. Сейчас приведу, ты где?» «У берега за лесом, где ты пряталась». «Хорошо, иду». Артем, чтобы согреть руки, поднес их к рту и стал на них дышать. Он совсем забыл о меховых варежках. Сват недовольно поежился и вновь спрятался в сумке. Хайсира стояла и мычала, но ослушаться команды Артема не могла. Через 15 минут появилась Ниела и Хайскар. Они очень спешили, а рядом с ними топали три мертвяка. Когда группа подошла и Ниела, тяжело дыша, вытерла пот со лба, Артем скомандовал: «Сват, вылазь!» И тут же из сумки вылетел коротышка с овечьей шкурой на плечах. Он пролетел около метра и упал ничком в снег. Встал он разъяренный, хотел сказать что-то грозное, но увидел Ниелу, раскрыл рот и вытаращился на девушку. «Это что?» С трудом справляясь с охватившим его изумлением, спросил он. «Это кто?» Гремлун икнул и прижал руки к груди. «Не ела?» «Не ела», — отмахнулся Артем. «Вот тебе три тела. Что дальше делать?» «Что делать?» — переспросил гремлун и не до конца понимая, что от него хотят. «Кому?» — не отрывая взгляда от Неелы, спросил он. «Сват, не дури!» — тихо, но твердо произнес Артем. «Надо Юшпи переместить в тело мертвяка, а живой дух в Ниелу». «В кого?» — воскликнула девушка. «Тьфу ты, в Хайсиру!» «Так в мертвяке уже есть низший дух!» Не понял его сват и тут же хлопнул себе по лбу. «Вспомнил, надо переселить души! Сейчас, Артем, подожди, я прочитаю, что надо делать!» «Ты что?» — взъярился Артем. «Сидел в сумке и не читал?» «Я ел, проголодался, а что?» «Я быстро прочитаю, ты подожди меня, Артем!» И сват полез в сумку. Артем не выдержал и дал ему короткий шлепок под зад. Гремлун вскрикнул и исчез в сумке. Артем зверем посмотрел на девушку, и та отшатнулась. «Артем, ты чего?» – испуганно спросила она. «Не ела», – ответил тот. «Ложи своего мертвяка на снег. Мы площадку расчистили». Неела кивнула и приказала мертвяку лечь. Нежить такие команды исполняли только если приказывала жрица богини смерти. Мертвяки ее слушали, как дрессированные животные. Мертвяк, недовольно урча, лег на расчищенный участок. Артем сплел заклинание изгнания и применил его на мертвяке. Тело, возившееся на снегу, дернулось и замерло. «Ты скоро, сын непутевых родителей!» — крикнул Артем. «Скоро!» — послышалось из сумки и тут же возмущенно прозвучало. «Каких таких непутевых родителей?» «А таких. Один сын — мастер проклятий, два других — сына-убийцы». «Ты, Артем!» — из сумки показалась голова разгневанного коротышки. «Не передергивай! Я тебе сейчас ноги повыдергиваю! Читай, что надо делать!» Артем наклонился над гремлуном. «Да уже прочитал! Укладывай свою женщину рядом с этим телом!» — кивнул на мертвеца гремлун. «Сейчас все сделаем как надо!» Неела услышала слова коротышки и сама приказала Хайсири лечь рядом с мертвецом. Женщина послушно исполнила приказ и уставилась глазами в небо. «Теперь», — распорядился гремлун, — «Артем, бери эту книгу, страница 9, и читай заклинание переселения низших духов, а я соединю их ауры». Артем выхватил из рук гремлуна книгу и стал ее торопливо листать. Пальцы заледенели и плохо слушались. Наконец он нашел нужную страницу и посмотрел на нее. «Тут ничего нет, просто описание ритуала», — произнес он и принялся листать дальше. «Магическим взором смотри, непутевый сын своих родителей!» — не остался в долгу коротышка. Артем кинул на него злой взгляд и снова уставился в книгу. Теперь перед его взором на странице плыли плетения. Их было два, и их нужно было соединить. Артем быстро сплел первое и, удерживая плетение силой воли, начал плести второе. Когда он уже почти закончил, понял, что чего-то не хватает. «Сват», — глухо проговорил он, — «тут не вся картина. Чего-то не хватает». «Я знаю», — ответил гремлун. «Переверни страницу». «Не могу. Руки заняты». «Давай я помогу, не могуха», — проворчал гремлун. «Вечно у вас, у людей, немощь в нужное время проявляется». Гремлун, забравшись на Артема, перевернул страницу. На следующей странице была недостающая часть плетения. Это был узел связки плетений. Сват посмотрел на него и произнес: «Надо делать амулет с такими свойствами. Эти древние ваши маги-чудики разделили плетение на части». Артем читал в это время следующую страницу и ответил: «Они не так плели, как мы. Надо переучиваться. Тут сказано, как надо правильно составлять сложные заклинания, и показан новый способ плетения. Плести несколько плетений надо одновременно». Он распустил заготовленные плетения заклятий и снова двумя руками, медленно, словно вязальными спицами, не отрывая взгляда от книги, начал плести разноцветные нити в единый узор. Когда он соединил плетения, то наложил на них связующий узел. «Готово, сват», — сообщил он, — «соединяй ауры». «Уже соединил. Отпускай заклятие». Артем с внутренним трепетом направил заклятие на Хайсиру, и та затряслась. Несколько раз дернулась, выгнулась, и взгляд ее потух. «Что дальше?» — спросил Артем. «Смотри страницу 10. Там все просто. Даешь команду живому духу вернуться в тело». Артем поспешно перевернул следующую страницу и увидел плетение власти. Он видел подобное раньше, только оно было сплетено из других нитей и применялось для управления привязанными существами. Это было сплетено из черной, золотой и синей нитей. Он создал заклинание и направил на тело Хайсиры. В магическом зрении он видел, как стремительно и послушно живой дух втянулся в Хайсиру. Женщина тяжело с надрывом всхрапнула. «Ихр!» Она дышала с трудом, с громкими хрипами. Словно на нее давил груз. Артем быстро сплел заклинание малого исцеления и применил на Хайсири. Женщина открыла глаза и стала дышать гораздо легче. Артем наклонился над Хайсирой и стал стягивать с себя полушубок. «Хайскар, помоги!» — не оборачиваясь, проговорил Артем. «Ее надо одеть, иначе простудится». Дикарь подскочил к женщине и приподнял ее за плечи. Хайсира не сопротивлялась. Она дала послушно себя одеть, а потом слабым голосом спросила. «Что со мной произошло?» «Ты чуть не умерла», — улыбаясь во весь рот, ответил Артем. «Чуть не умерла? А вы кто?» Женщина обвела глазами людей и увидела стоявшую поодаль от странной девушки нежить. Она ойкнула и сжалась в комочек. «Что вам от меня надо?» — испуганно спросила она. «Хайсира, а меня ты помнишь?» — спросил Артем, отряхивая налипшую грязь, рукой провел по щеке женщины. Та дернулась и отрицательно покачала головой. «Нет, я тебя не знаю, воин». «Не знаешь?» — Артем помрачнел, переглянулся с Хайскаром. «А кто ты сама, помнишь?» Женщина наклонила голову и задумалась. «Нет, не помню. А кто я?» «Ты моя женщина из племени Хойду. Зовут тебя Хайсира, а я Артем, вождь Союза Духа Озер. Вспомнила?» Женщина молча отрицательно покачала головой. Артем беспомощно посмотрел на Гремлуна. «Сват, ты понимаешь, что произошло?» Гремлун скривился. «Там еще было написано, что если живой дух долго находился вне тела, то может пострадать память. Видимо, это и произошло». Артем посмотрел на Хайсиру. «Ты как себя чувствуешь?» С нежностью в голосе спросил он. «Плохо. Мне тяжело дышать, и я не помню, кто я и откуда. Мне страшно». Артем поднялся. «Ничего, разберемся. Хайскар, бери Хайсиру и несите ее к лодке. Увозите на остров города мертвых. Лодка пусть вернется. Ты за нее отвечаешь своей жизнью. В деревне ее искупайте и дайте отдохнуть. Хорошо накормите. Расскажи ей о ее жизни. Потом будем разбираться с ее памятью. Главное, она жива». Дикарь кивнул, подхватил девушку на руки и потащил прочь. За ними пошли два пса. «Пусть ведьма ее дотащит!» — крикнул вслед Артем. «Сам справлюсь!» — отозвался Хайскар. Артем посмотрел на Ниелу. «Пошли, девочка!» — сурово произнес он. «Покажем этим мершам, что они сильно ошиблись!» «Сын, ты понимаешь, что мы попали в очень тяжелую ситуацию?» «Ты о чем, отец?» — молодой вождь мершей неприязненно посмотрел на старого шамана племени. «Я о том, что ты неосмотрительно приказал убить женщину Хойду. Зачем ты это сделал? А я что, должен был ее отпустить и нажить позор?» Вождь набычился и упрямо посмотрел на отца. «Как одна девка могла заставить все племя отступить? Это позор!» «Ты идиот? Она увела из племени треть воинов. Четыре рода ушли неизвестно куда. По поселку бродят десятки мертвяков и жрут всех, кто осмелится выйти из дома. Воины и бабы боятся, не выходят на улицу. Что ты сделал с племенем в мое отсутствие?» «Ничего я не делал. Я хотел сохранить честь свою и честь своего племени. Если бы верши и либры узнали о том, что мы из страха отдали женщину Хойда колдуньи, то стали бы посмешищем. А теперь кем мы стали? Не посмешищем? Воины племени не получают твоих приказов и не хотят выходить сражаться с мертвяками. Ты сам не выходишь из своего дома. Посыльные к тебе не идут. Они боятся высунуть нос на улицу. Страшные звери воруют у людей и жрут их. О, боги! Что бы сказал твой дядя, мой брат? Скажи, почему Мершак ушел и увел родственные ему рода? Умный, толковый сотник, он был для тебя советником. Он предатель, отец. Я дал ему 5 десятков воинов, а он их погубил. Сам остался живым и пришел учить меня, как надо править племенем. Эх, сын, сын, — сокрушаясь, произнес шаман. Что мы теперь будем делать? Нам объявлена кровная месть. Воинов не выгнать из дома, даже ты сидишь и не вылезаешь. Эй! Снаружи раздался громкий девичий крик. «Вождь мерший, подло убивший женщину Хойда, я не ела мстительница, вызываю тебя на поединок. Выйдешь ли ты сразиться с женщиной или будешь прятаться за юбкой своей жены?» Оба мужчины замерли. Шаман оторопело посмотрел на сына. «Тебя вызывает на поединок женщина, сын?» «Я убью эту тварь!» — грозно проговорил вождь. и вырву ее поганый язык!» «Ты с ума сошел, Меркай! Если узнают, что ты сражался на поединке с женщиной, на нас ляжет вечный позор! От нас отвернутся союзники!» «И что делать?» — в ярости закричал Меркай. «Сидеть и трусливо ждать, когда племя само убьет меня!» «Нет, сын, ты должен пойти и просить мира у этой ведьмы!» «Мира? Отец, о чем ты говоришь? О каком мире ты ведешь речь, когда она убила почти сотню наших воинов и сделала из них мертвецов? Ты говорил с союзниками. Что они тебе сказали?» «Они сказали, что личные счеты между нами и вождем союза мы должны утрясать сами. Если будет война, они выступят на нашей стороне». «А это что, не война?» Меркай развел руками. «Нет, сын, это лишь выяснение отношений. Мы захватили их женщину, они пришли мстить. Тут нет армии Союза Духа Озер. Мы из-за тебя и твоей глупой самоуверенности попали в западню. Воины племени не могут выйти из домов и собраться в войско. Их по одному убивают и превращают в нежить. Девка ходит среди домов и рассказывает всем историю твоей подлости. За тебя никто не вступится, Меркай. Мы или умрем с голоду, или выдадим тех, кто привел эту женщину в наше племя. А ты, сын, выйдешь и примешь бой с мертвяками, не с женщиной. Победи или умри, как мужчина». «Что? Умри? Я только начал жить». «Плохо ты начал жить, сын. Ты стал позором племени. Не хочешь умирать? Беги». «Куда я побегу?» Меркай оторопело посмотрел на отца. «Я думал, ты приведешь помощь». «Помощи не будет. И куда тебе бежать, не знаю. Подальше отсюда. А я буду разговаривать с ведьмой». «Нет, отец, с ней буду разговаривать я, и я ее просто убью без поединка». Он схватил топор и выскочил за дверь, но тут же заскочил обратно и закрыл дверь на запор. «Что?» — спросил его шаман. «Там два пса сидят у дверей, мне не выйти. Создай много моих иллюзий, отец». Шаман горестно вздохнул и сел за стол. Некоторое время он молча смотрел на столешницу. Потом на его лице появились скорбные складки. Старик вытащил из-за пазухи маленький флакон. Открыл и выпил содержимое. Грустно посмотрел на сына и произнес: «Прощай, сын. Встретимся у предков». Покачнулся и завалился на стол. В это время в дверь сильно ударили. Она затрещала. А следующий удар выбил засов. В проеме показалась грузная, длиннорукая фигура. Она довольно заурчала и молниеносно метнулась к молодому воину. Меркай поднял топор, взмахнул, но ударить не успел. Длинная лапа перехватила его руку и сломала ее. Меркай от боли закричал. В проеме дверей показалась девушка, облепленная снегом. «Жри его!» — приказала она и громко расхохоталась.